А вот тут, я помогу. Вскинул руку Ник в шутовской манере школьника. Ты верно угадал, что девушка, Маркела, Ник старика Веник. И самое невероятное, что игрок в маске и вправду является самым знаменитым игроком ДНД, имя которому Император. Если я еще был удивлен появлением Дила, то сейчас я просто в шоке. Сид откинулся в кресле, закрыв глаза. Легенды ДНД столкнутся на поле боя БМ. Прости, Ник, но я немного возбужден. Все в порядке, Сид. Победно улыбнулся Ник. Мы все были шокированы тем, сколько знаменитостей и топов будут участвовать в этой осаде. Это сильно меняет все. Согласен. Поэтому, пока защитники и атакующие готовятся, я бы хотел услышать твои прогнозы для всех букмекерских контор, которые принимают ставки на эту осаду. Показав на полотно, где были десятки ставок, попросил Ник. Ты меня смущаешь, Ник, улыбнулся Сид. Такая ответственность. Но, смотря на эти ставки, я был примерно с ними согласен. Защищать всегда проще, чем атаковать. Поэтому, рай должен оставаться в руках тех, кто его построил. Но, вытянувшись в кресле, потянул Ник. Но, увидев, что в стане атакующих находится дьявол-император, ведьма Маркела и падла Веник, я уже сомневаюсь, что защитники смогут отстоять крепость. Также, не стоит забывать, что на стороне атакующих будут аж два владельца мифических навыков, один из которых уже который месяц удерживает первое место в топе по уровню. «Ты сейчас говоришь о Джи и Шачипачи?» – спросил Ник. «Именно. Несмотря на то, что в вечном обновлении их миф-навыки можно использовать лишь раз в сутки на игроках, это очень серьезное оружие, которое позволит прорвать оборону и дать время атакующим захватить часть стены. Но, тут не стоит забывать, что защитники не дураки и понимают это, что делает эту осаду еще более пикантным событием, где у одной стороны есть бомба, но чтобы взорвать ее, требует создать идеальные условия. Прости, что перебиваю, но войска семьи пришли в движение. Перебив Сита, сказал Ник. Глава 339. Командная работа. Часть 1. После перемещения на поле осады, я уже знал, что мне нужно делать. Шок-баф скорости плюс зелье невидимости. Добавив к ним исповедь скорости и специальные кольца на увеличение скорости передвижения, я сорвался с места похлеще скоростного автомобиля. Пока рейд разворачивался, разбивался на части, я уже оббегал крепость. Моей главной задачей в начале осады было, как можно быстрее добраться до вторых ворот, а затем засесть там, дожидаясь, когда они откроются, чтобы выпустить разведчиков или стражников. Если этого не произойдет, отступить к Шечи и Фьер, для ожидания следующих команд. Около ворот была пустая площадка, поэтому я залез на скалу, втиснувшись между двух камней, и стал наблюдать за воротами. Минуту ничего не происходило, а затем на стенах стали появляться игроки. Они мелькали между зубцов, отчего мне казалось, что их там очень много. Дожидаясь момента, я не сводил взгляда с ворот, однако все равно пропустил момент, когда открылась дверца в них, которая выпустила два десятка игроков и мгновенно закрылась. Все это время игроки не отходили от ворот дальше 5 метров, поэтому я решил не дергать за усы тигра и не пытаться проскочить по их головам в крепость. Хотя у меня проскочила мысль, что будь там кто-то из Империи или Звезд, я, может быть, не сдержался. Стараясь не спалиться, я вылез из своей засады и побежал на место встречи с Шечи и Фьер. «Джи, мне на шею прыгнула Шеча. Я так рада тебя видеть. Привет, Шечи». Погладив по голове девушку, поздоровался с улыбкой я. «Как у тебя дела?» «Все отлично. Смотри, какой классный костюм себе выбила». Она повертелась, красуясь героиксетом. «Потрясающе выглядит». Показав ей большой палец, я спросил. «Ты одна, лисичка на скалу полезла, а я тебя ждала». Шеча показала пальчиком на место, где сидела Фьер. «Пойдем к ней». Хитро улыбнувшись, я прыжком переместился на скалу. «Так нечестно». Раздалось снизу, а затем фонтан воды поднял Шечи к нам. «Джи, ты жулик. Ша-ша-ша-ша. Можно, потише?» Шикнув на нас, попросила Фьер. «Привет». Подойдя к ее камню, поздоровался я тихо. «Что такое, Пре? Смотри туда, нас уже ждут. И это явно не те люди, которые должны открыть нам ворота». Кивнув в сторону предполагаемого места встречи, ответила она. «Там стоял десяток игроков, которыми руководил. Кто бы мог подумать, Маларик». На моем лице появилась ужасающая улыбка, а кулаки сжались. «Эй, мне в бок врезался кулак. Держи себя в руках, угу». Отведя руку Фьер, Я отвернулся от разглядывания группы Маларика. Джи, кто нас должен встретить? А то, тут нас поджидает группа Маларика прямо на месте встречи. Маркела, Веник говорит, что там должно быть человек 30-40. Это патрульные. Джи, я видел патрульных, их было не больше 20. Маркела, добавила тебя в наш чат. Веник, Марка пересказала. Слушай внимательно, у Фьер есть декор-шарик, пусть она отпустит его. Фьер, шарик, сказал я ей. Чего вы тут шепчетесь? К нам на корточках подошла Шача. Сейчас, Фьер достала из инвентаря огромный красно-зеленый шарик, а затем отпустила его. Я еле успел схватить нитку шарика, не давая ему улететь. Шача даже тихо захлопала в ладоши, увидев мое па. Очень умно отпустить его прямо отсюда. Осуждающе покачав головой, я спрыгнул со выступа вниз. Пробежав в сторону немного, я отпустил шарик, а затем вернулся к девочкам. Группа Маларика не двигалась, но, стоило кому-то из них увидеть шарик, как они достали какие-то светящиеся веревки и побежали в сторону, откуда я отпускал шарик. Джи, они побежали к шарику, и у них какие-то светящиеся веревки. Веник, это не они, моих шпионов раскрыли. Маркела, скорее всего, они придумали, как нейтрализовать тебя, так что не вздумай лезть туда. Веник, отступайте к координатам, ха-ха-ха. Там вас будет ждать группа сопровождения. Джи, мы не сможем пройти незаметно, но у меня есть идея. Веник, пацан, не беси, делай, что тебе говорят. Маркела, Веник, не бузи, что за идея? Джи, я могу прокатить одну из девочек на Кастро. Веник, что за Кастро? Детали и побыстрее. Джи, боевой магический питомец с жутким подавлением магии. Если мы с кем-то из девочек спикируем с огромной высоты, у нас будут неплохие шансы пробраться в крепость. Веник, там тысячи РДД, которые превратят вас в пыль, еще на подлете. Маркела, Джи, жди импа, он скоро будет у вас. Скажи Шаче и Фьер, чтобы они шли к этим координатам, ха-ха-ха, о которых говорил Веник. Император, 1.5 минуты, жди. Фьер, хватай Шаче и дуйте к этим координатам, ха-ха-ха, там вас будут ждать. Сказал я Фьер, вешая на нее и Шаче щиты. Постарайтесь не попасться на глаза патрулям. Ню-ню-ню, я не хочу уходить, закапризничала Шача. Я так давно не играла с тобой в команде Джи. Мы еще повеселимся, а сейчас беги вместе с Фьер. Точно-точно, она схватила меня за руку. Обещаю. Погладив ее по голове, я посмотрел на Фьер. Идите, это приказ Веника. Он вроде командует всем парадом. Ладно, а ты куда? Пока побуду тут, туманно ответил я. Идите уже. Подтолкнув девушек, я вернулся к наблюдению. Группа Маларика оббежала все окрестности в поисках нас, но не нашла никого. Понимая, что их рассекретили, они уже не скрывались. Они о чем-то громко беседовали, но из-за расстояния мне было плохо слышно. Неожиданно, у меня по спине пробежал холодок. Резко развернувшись, я увидел импа, который взбирался на выступ. «Хорошая интуиция», — тихо сказал он, присев рядом. «Угу», — я кивнул на группу. «С ними что-то делать будем?» «Нет, 80-е уровни, с непонятными артами в руках, риск того не стоит, отходим», сказал имп, и подавая пример спрыгнул с выступа. Спрыгнув за ним, я лишь увидел черную тень, которая побежала в сторону. Накинув на себя ИС, я даже не сравнялся в скорости с ним. Император остановился лишь на границе поля, а я к нему присоединился спустя секунд 10. «Призывай, не тратя время на бессмысленные разговоры», я призвал Кастро. Моя боевая химера раскрыла крылья, словно потягиваясь от сна. Попутно, я вешал щиты на себя и импа. Впечатляет. Красавец. Похлопав Кастро по шкуре, имп стряхнул ядовитую слизь. Хотя и грязноват, какой есть. Прежде, чем полетим, сказал я. Я бы не хотел суицидить Кастро. Поэтому, с какой высоты, ты сможешь безопасно приземлиться? Нас все равно попытаются подстрелить на подлете. Поэтому, мы так или иначе будем падать с высоты около 30-35 метров. Увидев на моем лице задумчивость, имп добавил, под твоими щитами, мы можем спрыгнуть из 40, но твоему пету придется лететь дальше, чтобы хоть на пару секунд оттянуть внимание на себя. Он сможет так, без проблем, кивнул я, он умница. Кастро спустил к нам свою безголовую часть, а затем обволок нас в пузырь. Кристаллики, которые замещали его крылья, на мгновение вспыхнули, а затем мы взлетели. Словно в кабине истребителя, услышал я тихое бормотание импа. Улыбнувшись, я стал направлять Кастро. Взобравшись на максимальную высоту, которая, к слову, была 100 метров, мы полетели в сторону крепости. Нас было нетрудно заметить, поэтому крыша одной из башенок поплыла рябью, превращаясь на наших глазах в огромную пушку. Свет вокруг пушки преломлялся, словно там была очень горячая область. Дуло пушки раскалилось, а затем в нас полетел снаряд. Скорость у Кастро была немаленькой, но мы все равно не успевали долететь до того, как выстрелила бы пушка. Поэтому, в резком пике, мы увернулись от первого снаряда. Тем временем, еще одна башенка крепости стала превращаться в огромную пушку. И вот в нас уже летят два снаряда, а нам еще нужно пролететь пару секунд. То ли по неопытности, то ли по какой-то другой причине, но между выстрелами была небольшая задержка. И когда я уже хотел отправить Кастро на уклонение, имб закричал резко вниз. Сила его слов была такой, что Кастро подчинился ему, без моего дополнительного приказа. Мы не летели, а падали, как камень вниз. Казалось бы, 100 метров – это приличная высота, однако, когда ты падаешь, она превращается в мгновение. Кадр, мимо нас пролетают два раскаленных снаряда. Кадр, мы в 40 метрах над стеной. Кадр, мы уже в 3 метрах над стеной и в нас уже стреляют РДД, защитники. Кастро попытался остановиться перед стеной, но его попытка привела к тому, что его хвост зацепил часть стены и расплющил несколько нерасторопных игроков, а потом нас закрутило и размазало о брусчатку во внутреннем дворике крепости. Ваш ездовой питомец погиб. Только я успел прочитать, отходя от оглушения, вызванного таким жутким падением. Глава 340. Командная работа. Часть 2. Прости, Кастро. Проскочила у меня мысль. За мной. Имп кинул нам под ноги дымовую шашку, которая скрыла нас. Шевелись. Не став его злить, я побежал вслед за ним. Крепость была огромной. Это был маленький городок, который только-только взялся за строительство мирных зданий. Однако, на мое удивление, император отлично ориентировался здесь. Выбежав из облака дыма, мы сделали буквально два шага по центральной улице, а затем скрылись в улочке, которая не просматривалась со стен. Имп не спешил, поэтому я не использовал ИС, лишь накидывал по откату на нас щиты, которые лопнули при падении. В крепости завыла то ли сирена, то ли какая-то сигнализация. Мы как раз хотели пересечь центральную улицу, чтобы добраться до донжона, но, услышав ее, мы резко остановились, а затем спрятались в недостроенном магазине. И как оказалось, это было правильным поступком. После сирены, по центральной улице промчалось сразу три отряда НПС-стражи. Пятерка наездников промчалась первой, через полминуты, за ними пробежал отряд из десятка стрелков и магов. Маги бежали с какими-то артефактами, которые вспыхивали при каждом их шаге. Увидев это, имб вжался в землю, попутно дернув меня за собой. Пролежав так пару минут, мы поднялись, чтобы увидеть следующий отряд. И вот он напугал нас больше всего. Десятки ползучих, летучих, ковыляющих тварей передвигались по улице. Они заглядывали в каждую щелку, в отличие от стражников, которые игнорировали стройки. Впереди всей этой шоблы шли 7 игроков. ХМ, услышав хмурое хмыканье импа, я оглянулся на него. 7 дрессировщиков, коллективные уник-классы. «Нам пора», – прошептал он одними губами. Стараясь не шуметь, но в то же время выбраться поскорее, мы стали вылезать из нашего укрытия. Но удача решила, что с нас хватит. Одна из тварей, заметив нас с воздуха, заверещала, как резаная. Все остальные мгновенно ускорились, а дрессировщики стали выпускать в воздух подобие сигнальных ракет, оставляющих за собой черный шлейф. «Воздух твой, действуем быстро», — скороговоркой сказал имп, вытаскивая свои мечи. Аура вокруг него почернела, а затем вспыхнула красным, который сменился на темно-фиолетовое пламя. Затем он блинканулся к ближайшему игроку-дрессировщику. Для убийства ему потребовалось нанести один удар, однако игрок не умер, вместо него умерла одна из тварей, на которую он перенес весь полученный урон. Страх игрока-дрессировщика вырвался из него в виде истеричного крика о помощи. Однако имп продолжал наносить удар за ударом, которые убивали тварей, призванных или прирученных игроками. Решив, что им не нужно действовать, я закинул проклятие в существ, а затем стал выбивать авиационную армаду тварей. Верткость некоторых поражала, поэтому, несмотря на почти мгновенный урон, я мазал по ним, что стало для меня сюрпризом. Ведь я всегда считал, что мои навыки не промахиваются. Через минуту все было кончено. 7 игроков отправились на респаун, а мы с императором мчались к следующей улочке, где бы могли спрятаться. Пробежав одну из строек насквозь, мы запрыгнули за здание, где и залегли. «Впереди донжон», — сказал имп, указывая на огромное здание, похожее на римский храм. Сам донжон стоял на горе, которая делала его неприступным для круговой атаки. Пройти к нему можно по одному направлению, которое переходило в центральную улицу. Все остальные стороны горы были срезаны, а вокруг были установлены сотни ловушек, видимые невооруженным взглядом. На центральной улице уже стояла сотня игроков и несколько десятков НПС, которые охраняли единственное возможное направление атаки. «Расчистить путь – не проблема», – сказал я, смотря на игроков, жмущихся к НПС-стражи. «Но, что потом?» «Тоже верно, но у меня есть одна идея». Коварная улыбка на лице им попугала. «После уничтожения заслона, мы заберемся не в сам донжон, а на голую скалу». Он пальцем показал на небольшой выступ, который был еле различим в облако тумане, что окружал донжон. «Если я прав, то мы сможем там переждать массовое воскрешение игроков и поиски наших тушек». «Ты уверен?» – спросил я, пытаясь рассмотреть указанный выступ. «А если не выйдет?» «Если не выйдет, то будем импровизировать», – оскалился имп. «Ребафаимся, ждем откатов и пойдем». Немного посмотрев на импа, я плюнул на свои сомнения и бафнул нас. Навесив по новой щиты, мы выпили шокбафы на сопротивление, и затем я переместился поближе к толпе защитников. «Спасение!» – прошептал я, вешая на себя бабл. «Мир всегда держался в равновесии, пока я не стал ключником. О, старые боги, я тот, кто просит вас нарушить баланс, появившись здесь. Коллапс!» – прокричал я новую версию максимально усиленного коллапса. Ворота коллапса появились прямо рядом с НПС-стражей. Я влил 50% своего запаса маны, чтобы максимально захватить пространство вокруг. Благодаря этому, мириады нитей, вырвавшихся из врат коллапса, пронзили окружающее пространство. А затем, произошло самое удивительное. Здания вокруг тоже были пронзены. Отсчет времени действия коллапса закончился, и все нити резко втянулись внутрь врат. Но, нити в зданиях, не выскочили из них, как это бывало раньше, а захватили здание с собой. Это привело к тому, что все здания вокруг донжона были уничтожены. «Это что сейчас было?» – шокированно спросил имп. «Твой навык же не должен действовать так». «Видимо, должен», – сказал я пафосно, как будто так и должно было произойти, хотя сам был в еще большем шоке. «Поспешим. Количество уничтоженных защитников – 1192. Мой счетчик убитых резко закрутился, остановившись на этой цифре. Пока мы бежали по пустырю, я видел сотни сундуков, оставшихся от умерших игроков. Это было самый настоящий пустырь смерти. Император даже не обратил на это внимания, пробегая мимо. А вот я немного вздрогнул, представив, что это могло бы произойти в реальности. Но, тряхнув головой, я пришел в себя, отбросив такие мысли прочь. Добежав до донжона, мы не стали заходить внутрь, и не только потому, что не планировали, а потому, что услышали восклицания воскресших игроков. Свернув налево от входа, мы подбежали к краю. До нужного нам выступа было 20 метров, полностью сокрытых туманом. Мало того, этот выступ видел только имп, а я нет. «Я не вижу выступ», — признался я. «Не ссы, прыгнешь ко мне, я тебя доброшу», — с яркой безуминкой в глазах, сказал он мне. После этих слов, он разбежался и прыгнул, воткнув свои мечи 10 метров. Подтянувшись на них, он кивнул мне. Сам того не понимая, я решил ему довериться, ведь голоса игроков, бегущих с респауна, становились все ближе. Поймав меня за ногу, так как я немного не рассчитал расстояние, император крутанул меня и кинул, словно камень из пращи. Пролетев еще 10 метров, я еле успел схватиться за крохотный выступ. На секунду, мне показалось, что мои пальцы хрустнули, а все тело резко потяжелело на несколько сотен килограмм. Но, непонятный эффект быстро пропал, а я стал подтягиваться на выступ. Места тут было совсем немного, поэтому я отошел на самый краешек, думая, что им будет прыгать. Но, тот снова меня удивил. Император добрался до выступа, постоянно втыкая и вынимая мечи из скалы. Добравшись до выступа, он спокойно подтянулся и залез на него. «Блин, заточка почти на нуле», — пробормотал он, доставая 2 красных камня, которыми стал точить мечи. «Расслабься, мы тут 5 минут точно просидим». «Угу, а нас не услышат?» — спросил я тихо. «Не должны», — покачал он головой. «Далеко, Да и они все под влиянием эффекта твоего навыка. Да и у них сейчас проблемы поважнее. Веник наконец-то добрался до ворот с тараном. Так что наша задача немного изменится. Захват кристалла и не был ей. Я ведь прав, усмехнулся я, присаживаясь рядом. Проверяли вас, спокойно ответил имп. Я вообще не рассчитывал на проникновение сюда. Но, такой шанс упускать грешно. Мало того, мы воспользуемся шансом и постараемся захватить респаун. Все же 60 секунд на воскрешение – это серьезный изъян обороны. Ты хочешь встать у кристалла и вырезать рисающихся? Спросил я. Угу. Не уверен точно, но вроде, при воскрешении на них не будет бабла. Поэтому, они станут идеальными мишенями. По-хорошему, мы сможем удержать около 100-200 игроков, пока кто-то из топов меня не оглушит или тебя не засолит. А не будет ли лучшим вариантом попытаться разбить кристалл? Спросил я. Игроков будет не так много, да и те, что будут воскрешаться, будут маленького уровня. Там нужно влить такое количество урона, что весь наш рейд будет долбить его минимум минуту. Ехидно сказал имп. Это тебе не драка 30-30 за замок. Здесь учтено все, а особенно игроки с гигантским уроном. Это я понимаю, но я предложил это, потому, что если мы начнем долбить кристалл, к нам стянутся силы со стен, или запасные силы крепости отправятся к нам, сказал я, вспоминая разговоры с Миланой о захвате. Этим мы сможем оттянуть на себя гигантское количество силы и внимания. Неплохая идея, и она бы сработала, но защитой крепости управляет Дила, а этот парень не поведется на это. Покачал головой имп. Максимум, что мы сможем добиться, это того, что к нам отправит 100 контролеров. Все равно это лучше, чем пытаться заткнуть поток воскрешений двумя пробками. Нас так и так сметут, но, при моем варианте, мы отвлечем дела. Пусть это и будет на небольшое количество времени, но может быть это поможет Венику и Марке прорваться внутрь. Чувствую школу ведьмы, хмыкнул имп. Сейчас узнаем, что думают наши орлы. Переписка с Миланой и Веником заняла несколько минут, в течение которых они обсуждали варианты развития ситуации. Мой план был принят, но бить кристалл буду только я, имб же будет сконцентрирован на воскресающихся игроках. Пока мы все это обсуждали, вокруг донжона собралась толпа игроков, просеивающая все места, где бы мы могли спрятаться. Однако, никто и не мог предположить, что мы будем на самом видном месте. Сидеть на маленьком выступе, окруженным облачным туманом, который скрывал нас от случайных взглядов снизу. Глава 341. Бойня. Часть 1. Я все понимаю, но ты уверен, что сможешь добраться туда? Я с недоверием спросил импа. Чего ты вдруг так испугался? Рассмеялся имп. Я спокойно полтонны одной рукой держу, а ты спрашиваешь, удержу ли я нас двоих? Я переживаю, что твои клинки лопнут, когда мы будем в середине процесса. У меня есть другие, специально для чего-то подобного их оставил. С этими словами имб достал из инвентаря две толстые палки. Тихо с ними не полазить, но эти точно не сломаются. Хм, ладно, согласился я, запрыгивая на спину императора. У него спина из камня сделана, что ли? Схватившись, подумал я, это жесть. Ощущение, будто каменную статую одели в кожано-железные одежды. Пока я размышлял о каменности тела импа, тот высоко подпрыгнул и воткнул клинки в стену. Скрипящий звук разнесся по всей крепости, но имп не обратил внимания на это, ловко продвигаясь ко входу в донжон. Когда до входа оставалось 10 метров, нас заметили. Прыжком переместившись к группе игроков, я впитал в себя весь урон, предназначавшийся импу, который тащил нас обоих. Так как я прыгнул прямо на край выступа, некоторые заклинания и удары игроков вывели меня из равновесия, и я сделал шаг назад, и все бы могло стать фатальным, ведь падение с такой высоты на ловушке стало бы летальным, но имб добрался до края и толкнул меня вперед. Словно споткнувшись, я замахал руками и побежал на игроков, которые подумали, что я хочу засуицидиться и стали разбегаться в стороны от меня. Я четко услышал, как имб хрюкнул от смеха, прежде чем он врубился в ряды защитников. Когда я восстановил равновесие, на мне висело сало на 1.5 секунды, повешенное кем-то из игроков. Оказавшись бесполезным, я расстроился всего на 1 секунду, прежде чем имп уничтожил последнего из игроков. «Быстрее внутрь!» — крикнул он, забегая внутрь донжона. Пробежав по небольшой лестнице вверх, мы столкнулись с двумя големами-защитниками, купленными за бешеные деньги Аполлоном. Страж донжона крепости Рай, босс, уровень 150, два близнеца — созданных на основе стали и магии, бежали к нам, замахиваясь огромным оружием. «Мой слева!» — крикнул имп. Дубинка должна была вот-вот опуститься на его голову, когда он изогнулся под немыслимым углом, тем самым уклоняясь от удара. Забив на импа, я стал вливать урон в своего стража, попутно отпрыгивая назад и вешая на себя щит. Стражи были толстыми, но немного неуклюжими. Их предназначение было в том, чтобы задержать захватчиков, пока внутри донжона не воскреснут игроки. Бешеная регенерация, сопротивление физическому и магическому урону, статус босса, да и еще огромный уровень. Все это не давало боссу умереть быстро, несмотря на мой возрастающий дамаг. У импа дела были также плохи. Если у меня урон только увеличивался, позволяя постоянно усиливать давление на стража, то у него были комбинации, которые выдавали тонны урона, уходя в откат. Это позволяло стражу восстановить чуть ли не 99% здоровья, прежде чем имп снова проводил связку ударов. Найти идеальную бесконечную связку было невозможно. Поняв это, имп забил на стража, став атаковать игроков, выбегающих из донжона. «Император, они твои, у меня слишком долгий откат навыков, я займусь игроками». Увидев это сообщение, я не стал отвлекаться на написание ответного, полностью сосредоточившись на уничтожении стража. Криты вылетали постоянно, несколько раз сработало умение чистых дух, которое нанесло много чистого урона. Однако, страж не падал, а когда у него осталось меньше 15% здоровья, он попытался сбежать, или на крайний случай спрятаться от моих атак. Не ожидая такую подставу, я чуть было не сбросил 7-кратное усиление от МЭ. Через полминуты все было кончено, а босс рассыпался. Переключившись на второго, я увидел, что импа взяли в клещи, вешая на него оцепенение, не позволяющее ему сдвинуться с места. Босс вот-вот должен был добить его, но я кинул в имп бабл, спасая его. Исцеление плюс щит, и вот уже машина смерти, имя которой император, врубается в гущу защитников, забирая одного за другим. Мэ спала из-за подхила импа, поэтому мне пришлось разгонять дамаг по боссу снова. Редкие игроки, которые пытались подбежать ко мне или попытаться атаковать, были убиты с одного моего атакующего навыка. Хотя, надо признать, что имп в одиночку удерживал проход в донжон, а из него стало выходить все больше и больше игроков. Мало того, к нам бежал отряд разведки, которые исследовали территорию в поисках нас. Мы были зажаты в тиски. Босс отцепился от импа только когда я разогнал Мэда Триха. Это позволило импу развернуться в полную мощь, а не носиться от босса, как угорелому. Прилетевшая мне в спину связка ударов зажгла таймер щита. Сины наконец-то добрались до меня, зайди сзади. Порадовало меня лишь то, что они это сделали не из инвиза, так как вокруг меня работала аура, наносящая постоянный урон. Понадеявшись на щит, я продолжил атаковать стража, который бежал за мной. Страж держался целую минуту, за которую в донжон прибежала тьма народа, который искал нас с импом по округе. И все они были достаточно высокого уровня, чтобы их удары хотя бы чуточку чувствовались, или проходили по нам с небольшими шансом повесить негативный эффект. Имп уже не мог быстро передвигаться. Мне приходилось тратить лечение на него, ибо откаты шок-банок были огромными в данном случае. На нем висело минимум с десяток дебафов, которые замедляли на 1-2%, но в сумме это не позволяло ему использовать свой потенциал на 100%. Меня также задебафили, но из-за огромной разницы, эффекты на мне висели меньше секунды, что позволяло мне не обращать на это внимания. Самым эффективным моим навыком оказалось проклятие, которое выкосило огромное количество народа, не успевшего спрятаться. Это позволило нам немного вздохнуть полной грудью и перебраться в сам донжон, а не драться на его крыльце. В самом донжоне нас поджидали ловушки, и если на защитников они почти не действовали, то вот нам прилетало по полной программе. Когда имп наступил на одну такую, он схватил 5-секундное оглушение, а сверху на него упала решетка с шипами. Не пни я его вперед, попутно сам прыгнув в том же направлении, мы бы оба погибли, ну или он один. Однако, прыгнув вперед, я попал в следующую ловушку, которая выпустила тучу стрел. И если на мне висел щит, впитавший весь урон, то вот имп впитал все в себя. Исцеление, лечение, которое я кинул в него, помогли ему выжить и пережить эту ошибку. Дальше больше, после того, как мы попали в эти ловушки, на нас с разных сторон начали сыпаться десятки заклинаний и выстрелов из луков и оружий. Это защитники заняли позиции за стенами, воспользовавшись спецификой строения донжона. Под градом урона, нам приходилось заставлять себя двигаться вперед. Провалы с кольями, падающая сверху кислота, отравляющий дым. Чего на нас только не прилетало, пока мы прошли этот коридор. Встав на повороте, мы оказались в небольшой мертвой зоне, которая не позволяла скрытым защитникам нас здесь атаковать. Хотя, если бы тут был рейд, он бы попал под атаки, но нас было двое, поэтому мы вжались в стену и восстанавливали свои потрепанные тела. «Если так дальше пойдет, мы не сможем даже дойти до кристалла», — сказал я импу то, что вертелось в голове. «Бабл через сколько?» — спросил у меня имп. 3,5 минуты. «Стоим тут, ждем отката», — приказал он. «Щиты на себя вешай, если я пробегу и что-то не сработает, тебе придется несладко. Безумный план, но других вариантов у нас нет», — с улыбкой сказал я. «А это оказывается весело», — пробормотал я. «Когда ты имба, тебе всегда весело», — хмыкнув, сказал имп. «Попробуй столкнуться с отрядом таких же, как ты, и выжить. Вот тогда ты почувствуешь настоящий драйв и азарт». «Мне и сейчас неплохо», — ответил я. «И я надеюсь поддерживать разрыв. Потолок есть во всем. 100-й уровень — это потолок, который ты пробил первым. Когда остальные пробьют его, они смогут встать рядом с тобой, а следующего потолка просто нет». «Выпив зелье сопротивления», — сказал имп, — «его просто еще не придумали», — пошутил он. Посмеявшись над его шуткой, я спросил: «Почему ты все время в маске?» «Ответов много. Придумай себе любой и верь в него», — философски сказал имп. «Не забивай себе голову этим моментом. А чем еще занять голову в такие моменты?» — хмыкнул я, отправляя на перерождение забежавшего к нам игрока-суицидника. «Смерть, драки, куча заклинаний летят в тебя. Самое время подумать над чем-то простым». «Как скажешь», — имп поднял руки вверх с улыбкой. «Ладно, хорош болтать, бабл готов, еще 10 секунд». Глава 342, бойня, часть 2. Забег импа под баблом был эпическим. За поворотом нас ждал отряд танков, задача которых была задержать нас. Они грамотно встали прямо перед ловушкой, которая обезмолвливала игрока-захватчика. Но все испортил мой бабл, под которым имп, словно раскаленный нож сквозь масло, пробежал через защитников. Я бежал сразу вслед за ним, поэтому некоторые ловушки срабатывали на мне. Очень везло, что все ловушки с салом, рутом или станом срабатывали мгновенно, тем самым впитываясь в имп под баблом. Я же получал ошметки в виде отравленных стрелок, шипов, проломов и прочего. Мой бабл действовал недолго, но этого хватило, чтобы мы смогли добраться до следующего прохода, коим оказалась лестница вниз. Передохнуть нам не удалось, сложившись, лестница превратилась в горку, по которой мы покатились вниз, а сзади нас упал огромный камень. «Индиана Джонс!» — заорал имп, вскакивая на ноги и с удвоенной скоростью спускаясь. Видя, что он так убегает быстрее, чем камень успевает катиться, я решил поддаться этому примеру. Забег был недолгим, резкий тупик чуть не выбил из меня дух, но окрик имп вернул меня к действительности. «Наверх!» — свисая на своих мечах-дубинах, крикнул он, прыжком переместившись на его голову. Я оттолкнулся от него и запрыгнул на козырек. Через пару секунд ко мне присоединился имп. «Ну и настроили тут». Маха, похоже, вложил все средства в эту крепость, попутно уговорив остальных тоже вложиться. Имп свесился ноги с козырька. «Курим, ждем инфы. Наши не могут пробить ворота. Марка сказала, что здесь потрачены огромные суммы, которые могут разорить очень многих людей. Немного не так, если мы захватим крепость, то получится, что Маха и Ко подарили нам все свои сбережения. Хоть это и будет жестким ударом по их карману и самолюбию, но это их не уничтожит. Они прожженные бизнесмены. Да уж, кто бы мог подумать, что меньше года назад я буду участвовать в таких эпических битвах», — признался я, почесав голову. «Ха, ты вытащил билет имени имба навык, а он уже привел тебя сюда», — со смешком сказал имп. «Скилла у тебя особо нет, но признаю, потенциал хорош. Не будь его, я бы никогда бы не позвал тебя к себе в команду. Имп, вот только честно скажи, нахрена я тебе там нужен? Ну, если по правде, то особого присутствия в команде тебе не требуется. Ты нужен лишь, как тактическое оружие». Я уже было хотел вставить слово, но имп продолжил. «Все в команде сами по себе сильны, но всегда нужен тот, кто может помножить на ноль огромное количество людей. А такие навыки есть только у нескольких людей в БМ. Шеча присоединилась к моей дочке, Фьер завербовал веник, ты же был вроде как свободен. Я и решил, почему бы и нет. Странно о себе такое слышать, но я тебя понял, кивнул я. Скажи ты об этом сразу, я бы понял и согласился помогать по мере надобности. Я не парюсь, отмахнулся имп, тем более, я уже стар, и многие моменты упускаю. По тебе и не скажешь, что ты старик. Хватит сидеть, пойдем. Похоже, защитнички успели воскреснуть, и нас ждет веселое представление. Грубо переведя тему, имп поднялся на ноги и стал ребафаться. Хмыкнув на такое поведение, я ребафнул нас обоих, попутно повесив по щиту. Обновив шоп-зелье на всякий случай, я двинулся следом за импов. Пройдя немного внутрь, мы вышли к 10-метровому кубу с воротами, который стоял в центре пещеры, забитой игроками. Врата в кубе были открытыми, и из них постоянно выбегали игрок. Рядом стояло 3 телепорта, в которые они вбегали, чтобы вернуться на стены или в нужные точки крепости. «В кубе находится кристалл», — сказал имп, спокойно идя к кубу. «Нас уже обнаружили, так что можешь начать атаковать». Увидев Сина, который случайно зашел в радиус действия моей ауры, я его убил. Затем кинул проклятие в игроков, которые бежали к нам. После этого мы с импом резко ускорились, встав прямо в воротах куба. Увиденное меня поразило. В воздухе висели самые настоящие врата в рай, которые показывают в любых фильмах с тематикой рая. Рядом с этими вратами воскрешались игроки, которые бежали к нам. Мало того, они воскресали в облаках, что создавало ощущение эпичности какого-то таинства. Но из-за огромного количества игроков, этот эффект смазывался, становясь через секунду обыденностью. Рядом с вратами стояли 2 НПС-бафера, которые раз в 5 секунд вешали на всех защитников случайные бафы защиты. Когда мы встали в воротах, мы допустили одну ошибку. Ведь топовые игроки-защитники тоже могли погибнуть и стоять ждать бафы. Так вот, десяток таких игроков находился прямо рядом с НПС-баферами. И все они нацелились на нас. Щиты сдержали первый залп. Я не получил ни единого дебафа, но вот в импа влетело весь спектр. Его фрейм запестрил десятками дебафов, которые появлялись снова и снова. Щит лопнул, а я попытался его исцелить. Но все было тщетно. Урона было слишком много. Понимая, что сейчас и сам погибну, я стал атаковать врата рая. После первой же атаки, над ними появилась полоска здоровья, а голос системы сообщил: «Внимание! Атакующие напали на кристалл крепости». Приняв на грудь первую порцию урона, я плюнул и прыжком переместился в бок. Это выиграло мне лишние мгновения. Кинув на себя ИС, я побежал за грань куба, но потом резко сменил направление. Грани куба стали прозрачными, и в меня полетели дальнобойные навыки защитников. Большая часть улетела в молоко, а те, что зацепили, не нанесли много урона. Переместившись очередным прыжком подальше, я стал убегать от толпы разъяренных защитников. Не знаю, кто из них придумал, но поняв, что меня так просто не продамажить, они стали использовать умения на землю или воздух, создавая искусственные преграды. Некоторые, вроде тумана или болота, не сильно меня сдерживали, но вот стены, неожиданно выскакивающие из-под земли, пугали до чертиков. Пространство пещеры было огромным, ведь здесь появлялись все защитники, которые потом разбегались в разные стороны. Кто выбегал через центральный проход, кто бежал по секретной тропе куда-то вглубь крепости, кто-то телепортировался в парящие башенки. Благодаря огромному пространству, мне удавалось маневрировать и сбегать, попутно обвляя на себе щит, который помогал от возрастающего урона противников. Их, к слову, становилось все больше. Воскреснув, игроки слышали крики защитников о том, что они гоняются за мной, и присоединялись к веселью. Для меня время превратилось в сплошной бег с препятствиями в виде кучи стенок, уворачиваться от танков и бежать, бежать, бежать. Но всему приходит конец. Меня взяли числом, построив самый настоящий лабиринт стен, через которые я не смог пробраться. Когда я понял, что это конец, я кинул в собравшихся игроков свое проклятие. «Умрите», — пафосно прошептал я, видя, как в меня летят сотни навыков, которые меня добьют. «Тик, я получаю урон, мое здоровье падает в красную зону. Тик, я пытаюсь отпрыгнуть от второго залпа, но область покрытия была слишком большой. Тик, вы погибли. Тик, я воскрешаюсь в лагере, где попутно воскрешаются сотни игроков из нашего рейда. Тик, количество уничтоженных защитников, 3248. Ахахахаха. Рассмеялся я, вспугнув игроков поблизости. Почти 1500 игроков, одним навыком. Это самая настоящая бойня. Смеясь, думал я. Неожиданно, на весь рейдовый чат раздался голос импа, который был полон пафоса. Жил до конца. Умер, как герой. Поняв, о чем он говорил, я еще сильнее рассмеялся. Весь рейд почему-то подхватил эту кричалку, сделав ее своей мантрой. И над полем боя стали слышны выкрики. Жил, до, конца, умер, как, герой. Смех застрял в моем горле, а в сердце появилась уверенность, что я нахожусь на поле боя вместе со своими товарищами. Побежав к крепости, я попутно орал эту кричалку, вливаясь в нестройный хор голосов рейда Альянса «Семья». Глава 343. Сила доната. Часть 1. Маркела. Джи, дуй ко мне на координаты ЕЕЭА. Джи. Минута. Прыжком переместившись из окопа, построенного нашими магами земли, я побежал к указанным Миланой координатам. Со стен по мне долбили сотнями снарядов, но пробить щит топ-1 игрока не так-то уж и просто. Слушаю. Запрыгнув в окоп к Милане, сказал я. «Ты никогда не хотел выступать в цирке?» — спросила она с улыбкой маньяка. «Что? Твой командир придумал безумный план?» — покачал головой Веник, с осуждением смотря на девушку. «Если ты откажешься, мы сделаем по-моему. Он не откажется». «Да, Джи, с глазами кота из мультика?» — спросила она у меня. «А можно узнать, от чего я не откажусь?» — спросил я, сделав шаг назад на всякий случай. «О, тебе всего-то надо будет выступить в роли снаряда катапульты, перелететь через стену и устроить переполох. Нам не хватает танков, чтобы впитать урон с тарана, народ гибнет, а новые не успевают занять места. Воротам осталось меньше 30%. И если мы чего-то не придумаем, они просто уничтожат таран. А катапульты? Ну, мы и не рассчитывали, что они нам сильно помогут. Я говорил подождать неделю, пока мастера не повысят свои умения», — фыркнул Веник. «Так что, пацан, ты идешь или нет?» «Иду, конечно. Кстати, а что насчет отправки не только меня, но и импа? Два дурака мыслят одинаково», — проворчал Веник, уходя из окопа. «Я то же самое сказала», — улыбнулась Милана. «Имп ждет тебя у катапульты. Наши лучшие мастера закинут вас туда, но все равно, постарайтесь устроить максимальный переполох. Важно не количество убитых игроков, а хаос на стенах, который отвлечет их». «Хорошо, я понял». Кивнув, я побежал к катапульте. «Не ссы, Джи», — сказал бригадир катапульты, похлопав меня по плечу. «Закинем вас точнёхонько вон в ту башню». «Нам не нужно точнёхонько в башню», — передразнил его имп. «Нам нужно чуть в сторону от нее и за стену». «Так, я ведь так и сказал», — посмотрев на суетившихся игроков-мастеров, сказал он. «Ладно, залезайте в ковш. Посадка будет жесткой, так что смотрите, не прикусите языки». «Хохмач, блин», — услышал я слова одного из мастеров, пробегавших мимо. «Кто это сказал?» — завертелся волчком бригадир, а остальные мастера заржали. «Ох, и доиграетесь вы у меня, лоботрясы. Пойдем», — отвлек меня имп, и, подавая пример, залез в ковш. «Мы готовы», — крикнул он бригадиру, когда я залез. «Если не сдохнем при полете, то сразу уходим в разные стороны». Его слова прервал шквал громогласных взрывов, которые раздались под стеной. 300 защитников взобрались на зубья стен и оттуда стали читать шоп свитки заклинаний. Несмотря на то, что вроде бы урон со свитков был небольшим, эти 300 игроков выдали куда больше урона, чем было положено. Кастуя одинаковые заклинания синхронно, они смогли добиться усиливающего эффекта, который зачистил наш фронт подчистую. Наша вторая линия РДД смогла выбить несколько десятков игроков, тем самым разрушив эффект усиления свитков. 100 000 за раз — покачал головой имп. «Эй, самое время». «Понял. 3, 2, 1. «Что за 100 000?» Не успел я договорить, как меня вжало в ковш, а затем резкий толчок отправил в полет на крепость. Ни о каком аэродинамичном полете не было и речи. Меня крутило, вертело и шатало, как только можно. Меткие игроки, которые пытались сбивать снаряды, попадали по мне, ну, точнее, по моему щиту, что ускоряло мое вращение и полностью изменяло курс моего полета. По задумке, меня должно было выбросить где-то за стеной крепости. На деле, меня подняло на несколько метров вверх и в сторону, отчего я врезался в защитную башенку, из которой маги-защитники поливали огнем нападавших. Судьба была ко мне неблагосклонна, Поэтому, вместо четкого попадания в окошко, я врезался в подоконник. Щит взорвался со звуком разбившегося стекла, и на долю секунды мне показалось, что мое тело также расщепило на атомы, а затем резко собрало. Защитники очумело на меня смотрели целую секунду, а затем стали меня убивать. Оглушение от удара было долгим, целых 10 секунд, я не мог сфокусироваться, попутно впитывая в себя весь урон защитников. Но, нанести достаточно урона для моего убийства у 6 РДД, не хватило. Стоило лишь мне прийти в себя, как я повесил на себя бабл, и отправил их в донжон на перерождение. Призвав звездочку, чтобы она собирала дроп, я вызвал Шреду. У нее была огромная куча предметов, которые я заранее ей дал, поэтому, не давая ей время на какие-либо комментарии, отдал приказ. «Мне нужно, чтобы ты побыла поддержкой, снимай с меня все эффекты безмолвия, стана, оцепенения, остальные лишь после этих». «Поняла?» – спросил я у питомицы. Та в ответ кивнула, окутавшись красно-серебряным светом, она поменяла свой стиль боя на поддержку. Получение 100-го уровня Шреды подняло ее доверие ко мне на максимальный уровень, и что бы я ей ни приказал, она это исполнит не задумываясь. Видимо, это и стало триггером для открытия навыка Пашмынкипс. Выглянув в дыру, я быстренько уничтожил несколько игроков, которые находились в поле моего зрения. Однако, я пропустил то, что в башне находились не только шестерка игроков, а куда больше. Мне в спину прилетел рывок танка, который отправил меня в полет на стену. Прыжком переместившись в сторону, я попал прямо в группу магов, которые доставали свитки для следующего залпа по моим товарищам. «Ку-ку», — сказал я с безумной улыбкой, повесив на них проклятие. «Умрите». Оттолкнув мешающего мне игрока, я спрыгнул со стены вниз, но неудачно приземлился прямо на недостроенную крышу, которая проломилась под моим весом. Очередное оглушение и падение щита. Со стены кто-то из защитников попытался повторить мой маневр, но умер, стоило его ногам хрустнуть после прикосновения о поверхность. Усмехнувшись такому суициднику, я побежал вглубь крепости. «Джи, имп, ты живой, император?» «Нет, улетел прямо к компании Аппалаши, не вышел из стана». «Ты где, Джи?» «Понял, значит, я в соло буду развлекаться». «Облом тебе, смайлик, показывающий язык». «Маркела, выжил, красава, видишь башню с белым флагом? Сможешь уничтожить игроков там, Джи?» 3-4 минуты, и я туда ворвусь. «Веник, если увидишь игроков со свитками, которые кучкуются больше, чем по 5, убивай сразу». «Джи, так точно». Смайлик, отдающий честь группа из десятка таких, была убита на стене, рядом с башней, где я врезался. Ответ ребят я не прочитал. На меня напали защитники, только в этот раз руководила ими Афродита. Она явно хотела произнести пафосную речь о том, что она меня сейчас уничтожит. Но как только Шреда сняла с меня сало и оцепенение, я убежал. Хотя, как убежал, я прыжком ушел в сторону, попутно закинув в Афродиту серию атакующей навыков, пережить которых было невозможно, но хил-защитник был хорош. Он успел кинуть бабл быстрее, чем ее здоровье опустилось до нуля. На мгновение восхитившись им, я кинул на себя ИС и втопил, что есть сил подальше от этого места. Найдя почти достроенное здание, я уже хотел спрятаться в нем, как мне навстречу вышел патруль НПС-стражников, во главе с тремя магами. Долгих 10 минут мы бегали с ними на перегонке, и не будь у меня Шреды, которая почти моментально снимала дебафы, я бы уже находился за стеной на респауне. К стражникам присоединялись игроки, а к ним еще и еще. И вот, словно парад, во главе которого был я, они носились по улицам крепости, пытаясь догнать и уничтожить скромного меня. «Джи, башня!» — раздался приказ Маркела, усиленный шоп умением для орлов. Не поняв сначала, о чем она, я вспомнил, что она просила разобраться с башней, на которой был белый флаг. Та была достаточно далеко от меня, но тремя прыжками и непродолжительным бегом я смог добраться до нее. Судя по количеству игроков и их серебряной амуниции, это был штаб элитных защитников. На мое появление они среагировали профессионально. Три рывка, зазор между которыми был в доли секунд, впечатались в меня, следом молчанка, а потом и оцепенение. Все это прошло по мне, несмотря на разницу. Разницу я увидел среди игроков тех, кто находился ниже меня в топе. Они были максимально близки к 100-му уровню, а трое из них так вообще были 100-ми. Это были личные отряды Махии Аполлона. Глава 344. Сила доната. Часть 2. Пока я стоял в стане, кто-то из игроков накинул на меня те самые веревки, что я видел, когда попал в крепость вместе с императором. Внимание! Вас пленили! Внимание! Вы не можете использовать умения, навыки. Все атакующие способности заблокированы. Это было слишком просто, сказал Аполлон, выходя из башни. Стоило лишь мне оказаться в веревках. Дила, ты был абсолютно прав. Твой план был идеален. Для того вы мне и платите, ответил Аполлону человек, укутанный с ног до головы в черные ткани. А теперь извините, но мне нужно продолжить защиту. Слегка поклонившись, Дила ушел в сторону стены. Ну, что, щенок? Раздался за моей спиной голос Махи. Доигрался? Жаль, что твоего защитничка в маске не удалось схватить. Верткий ублюдок сдох прежде, чем мы успели его спеленать. Немало ты нам нервов подпортил. Покачал головой Аполлон. Уведите его в тюрьму. Можешь не дергаться, увидев мои трепыхания, сказал он. Эти веревки обошлись мне кругленькую сумму, но оно того стоило. Теперь ты очень долго не сможешь играть за этого персонажа. Я позабочусь о том, чтобы твой уродский навык исчез. Уведите. Высказавшись, приказал он своим охранникам. Один из охранников схватил меня за ногу и поволок, пока остальные ржали. Несмотря на то, что мне нельзя было говорить, использовать умения и навыки, я все же мог двигаться. Хотя это мне не сильно помогало. Веревки с виду были обычными, но на деле их было невозможно разорвать. Охранников забавляло то, как я брыкаюсь. Они смеялись, а некоторые даже пинали меня, вымещая на мне свою злость. Один раз мне удалось метко пнуть охранника, что тащил меня за ногу, отчего тот меня уронил. Но это лишь привело к тому, что все мои сопровождающие меня стали меня пинать, прекратив смеяться. Удары были серьезными, и все бы ничего, ведь здоровье они мне почти не отнимали, но из-за статуса пленник, я чувствовал часть боли, и приятного в этом было мало. Удары прекратились неожиданно. Я все еще лежал в позе эмбриона, пытаясь смягчить удары, когда это произошло. Все небо над крепостью Рай превратилось в одну огромную воронку, из которой хлынула вода. Поток был настолько мощный, что центральная часть крепости стала разрушаться под напором воды. Словно цунами, вода стала заполнять каждую улочку, каждый недостроенный домик или магазинчик. Мои охранники, увидев этот поток, мгновенно бросили меня, залезая по недостроенному зданию на крышу построенного. Последнее, что я увидел, прежде чем улететь на перерождение, это огромная мусорная волна, в которой бултыхались игроки. Вы погибли. Через мгновение я уже стоял у нашего респауна, пытаясь прийти в себя. На мне не было веревок, но ужас от смерти, которая меня настигла в крепости, еще стоял у меня перед глазами. Маркела, Джи, ответь. Джи, тут, Маркела. Слава богам игры, мы успели. Джи, да, огромное спасибо. Еще бы немного, и я бы стал пленником. У них есть веревки, которые полностью блокируют игрока, превращая его в пленника. Причем срока плена нет. Веник, в курсе. Кое-кто из админов подогнал им их за неплохие бабки. Хорошо, что мы успели. А теперь, ты нужен нам у Тарана и побыстрее. Джи, понял, бегу. У Тарана собрался весь наш рейд. Сам Таран выглядел ужасно. Помятый, с кучей дыр, он стоял перед воротами, которые тоже не блистали идеальностью. Прочность ворот была на 13%, тогда как у Тарана оставалось меньше 5%. Танки в Таран. Раздался крик Миланы. РДД, атакуем ворота всем, что есть. Милишникам достать свитки. Услышал я и голос Веника. Залп по моей команде. 3, 2, 1. Залп. Залп нашего рейда был силен, но недостаточен, чтобы снести даже 1%. Когда танки раскачали била Тарана и ударили в ворота, они сняли столько же, сколько весь рейд. Милишники тоже произвели залп, но на мое удивление, он был предназначен для немногочисленных защитников, которые пытались отстреливаться, пока все остальные воскрешаются. Защитников нехило потрепало, поэтому их попытки нас прикончить свелись к редким вылазкам, которые все чаще заканчивались их смертями. Нам потребовалось целых 1,5 минуты, чтобы уничтожить ворота. С громким треском, похожим на раскат грома, ворота развалились. Куски ворот стали таять прямо в воздухе. Это было немного завораживающее зрелище, которое прервал крик. «Танки в сторону от Тарана!» – заорал Веник, срывая голос. Но его приказ успели выполнить лишь самые расторопные из них. Остальные же погибли. Мощный луч света ударил прямо в центр Тарана, поджигая его, а следом за лучом, в таран полетели другие заклинания. За секунду прочность тарана упала до нуля и он взорвался. В отличие от ворот, ошметки тарана посекли множество наших игроков, стоящих неподалеку. Хилой массой раздался приказ Миланы. Имея в своем арсенале массовое исцеление, я использовал его, помогая нашим хилам. Тем временем, из-за ворот показался строй танков, который полностью занял проход, не давая нашему рейду пройти внутрь. Центр в стороны. Последовал новый приказ. Словно море перед Моисеем, наш рейд прыснул в стороны. Некоторые даже сделали это так, будто они прыгали в воду рыбкой. Самим Моисеем оказалась Фьер, в руках которой появилась огромная, полая труба. Позади девушки начало расцветать солнце. Действуя на инстинкте, я кинул в нее бабл. И только потом до меня дошло, что это уже стало привычкой, перед использованием миф-навыка. Мой бабл, и бабл еще двух или трех хилов, которые были на это ориентированы, помогли Фьер закончить. Солнце резко потухло, всосавшись в дуло трубы, а позади Фьер появилась ужасная морда, которая символизировала смерть. Залп был ужасающим. Трехметровый, ярчайший, лазерный луч прошел насквозь танков и стоящих позади них игроков. Прорубив строй, лазер расплавил всю брусчатку, превращая проход в расплавленное озеро лавы. Мороз. Раздался приказ Веника. Немногочисленные маги льда выбежали вперед и использовали все свои мощнейшие умения, чтобы охладить поверхность озера лавы. Гигантское облако пара появилось в воротах, а также внутри крепости. И чем больше маги льда кастовали свои навыки, тем больше пара становилась. Вперед! Крик Миланы прервал наши гляделки. Мгновение ничего не происходило, а затем, рейд побежал внутрь. От наших танков ничего не осталось, поэтому их роль заняли различные воины, сины и другие милит. Они врывались в туман, который их словно пожирал, и в нем начинали раздаваться звуки сражения. Это лишь подстегнуло остальных двигаться быстрее. Веник, Джи, швырни проклятие поверх тумана, умрите, на ходу сказал я, выпуская проклятие. В тот же миг я влетел в стену пара тумана, который меня поглотил. Видимость была нулевой, я бежал по прямой, не отвлекаясь на посторонние звуки по бокам. Неожиданно мне в лицо прилетела пуля, которая была поглощена щитом. Это на секунду меня остановило, но, затем, я побежал вперед и уничтожил стрелка, который стоял и палил во все стороны, ориентируясь на слух. Пробежав еще немного вперед, я вырвался из облака густого пара. Передо мной стоял десяток игроков, которые нервно стреляли в туман своими заклинаниями. Увидев меня, они почти синхронно дали залп, но последние секунды щита поглотили все их старания. А дать им сделать второй выстрел, пфф. Немного задержавшись, я добил всех. В то же время, многие из рейда стали выбегать из облака, вставая неподалеку от меня. Когда мы стали заполнять улочку, я махнул рукой, тем самым призывая следовать за собой. Так, мы на центральной улице. Если я прав, сейчас будут недостроенные магазины, где нас должны уже ждать. Подумал я, замедляясь. Защитников я не увидел, но мой щит принял на себя весь урон. Полезно иметь такой щит, который реагирует на атаки, даже тогда, когда ты их не видишь. Народ позади меня моментально среагировал, увидев остаточные следы от заклинаний, они дали залп по области, где должны были находиться защитники. Играя роль своеобразного танка, я продвигался вперед, пока игроки позади меня уничтожали всех, кто пытался меня атаковать. Дойдя до созданного мной пустыря перед донжоном, я остановился. Остатки игроков-защитников занимали оборону, пока остальные воскресали. Народу было много, и судя по тому, что они старались стоять как можно дальше друг от друга, ИРЛ-защитников уже был в курсе моих навыков. Но, сейчас я был не один. Кинув проклятие, как можно ближе к донжону, я стал дождаться, пока ко мне не подбежит побольше наших. Даже не пытаясь повесить на себя новый щит, я впитывал урон, постоянно себя исцеляя. Когда позади меня собралась приличная толпа, я закричал: «Вперед! Живем до конца! Умираем, как герои!» Глава 345. Донжон. Подавая пример, я побежал первым. По мне стало прилетать куда больше урона, ведь каждый мой шаг приближал меня к донжону. Понимая, что на самоисцелении долго не продержусь, я накинул на себя щит. Микростаны, микроцепенения стали меня тормозить, превращая каждый мой шаг в подергивание, будто у меня резко началась эпилепсия. Однако, кто-то из хилов позади накинул на меня бабл, который помог мне пробежать пару секунд, затем этот бабл продолжил еще один хил, и вот, я уже на ступеньках донжона, где меня встречает элита защитников. Пока я бежал, защитники использовали кучу свитков и долгооткатывающихся навыков и умений, чтобы проредить наши ряды. Урона было море. Многие гильдейские навыки ушли в недельный откат. Сотни тысяч долларов были сожжены защитниками, которые использовали сильнейшие шоп-свитки. Больше 90% моих товарищей было уничтожено этим залпом. Мало того, центральная улица превратилась в руины. Защитники не разменивались, понимая, что если они не остановят нас здесь, это будет концом для них всех. «Что, думаешь, в этот раз в одиночку справишься?» — сказал мне один из танков, стоящих напротив. «Оглянись назад, дебил». Не понимая о чем, я обернулся назад и увидел, что я остался один. Все игроки, бежавшие со мной, отправились на перерождение. Слитный залп донатеров смогли пережить единицы, которые сейчас отступали к воротам для перегруппировки. Когда я бежал, хилы жертвовали собой, чтобы я мог добраться сюда. Мои кулаки непроизвольно сжались. В этот момент я ощутил поверхность своего посоха, как никогда раньше. Сосредоточившись на этом ощущении, я глубоко вздохнул, успокаивая свою ярость. «Взять живым!» — раздался голос Махи, который выбежал из внутреннего помещения донжона. «Есть!» — раздался слитный голос элиты. «В этот раз, ублюдки, я вам так просто не отдамся!» — злобно подумал я, прыжком уходя за колонну. Пятеро танков промахнулись своими рывками. Несколько заклятий оцепенения также улетели в молоко. Но десятки мелких боевых заклинаний низкоуровневых защитников прилетели прямо мне в спину. Моя полоска жизни пошатнулась, но базовая регенерация взялась за дело, понемногу восстанавливая ее. Обернувшись, я, словно в тире, расстрелял десяток защитников, а затем прыжком переместился к следующей колонне. Там тоже стояли защитники, но заклинаний сдерживания у них не было, что позволило мне порезвиться среди них. Однако это было мое последнее развлечение. Воскрес Дила, который моментально взял командование на себя. Танки больше не пытались сократить дистанцию до меня. Вместо этого, они использовали агр для отвода урона на себя. Хилы исцеляли их, как безумные. Ведь мой урон практически уничтожал их, оставляя крохи единиц здоровья. Черт, черт, черт. Ругался про себя я, прыжками перемещаясь в различные направления. Приходилось даже запрыгивать на флагштоки защитников, чтобы хоть как-то сбивать им прицел. Но, с каждой секундой, я ощущал, что петля медленно сжимается на моей шее. Игроков на крыльце донжона становилось все больше. Все чаще я схватывал микростаны, которые замедляли меня, не давая скрыться. И вот, я совершил ошибку. Прыгнув к очередной группе защитников, я вынес их танка, всадив в него серию умений. Однако, среди игроков стоял элитный воин, который блинканулся прямо ко мне и накинул на меня веревку. И все бы закончилось печально, но он не стал меня оглушать или пытаться сдержать. Поэтому, понимая, что это конец, я прыгнул вниз головой в ров с ловушками. «Нет!» — услышал я полный злобы и ненависти крик Махи, прежде чем получить смертельный урон. «Вы погибли! Дело дрянь, от Джи есть вести, я тут, Марка!» Выйдя с точки воскрешения, сказал я обеспокоенный Рел. «Святой яйценос!» Веник в шоке посмотрел на меня. «Я уже начал верить, что ты превратился в их секс-игрушку. Почти полторы минуты о тебе не было ничего слышно. Не дождетесь!» Потерев шею, на которой была веревка, сказал я. «Какой у нас план?» «Они собрали тучу народа в донжоне. Так просто нам туда не пробиться. План есть, но нам был нужен ты». Выдохнув, Милана стала рассказывать. «Мы захватили один из тайных проходов. Сейчас там имп и еще десяток игроков устроили резню. Дуй туда. Мы будем отвлекать тех, что наверху, пока вы будете уничтожать кристалл. Не выйдет». Покачал я головой, не соглашаясь с ней. «Даже если мы пробьемся к кристаллу, мы с десятком игроков не сможем его быстро уничтожить. Там потребуется урон всего рейда. Имп расскажет детали. Координаты ахахаха. Поспеши». Проигнорировав меня, сказал Милана. «Чего стоишь? Бегом». Посмотрев ей в глаза пару мгновений, я закатил глаза, но все же побежал к указанным координатам. «Думаешь, у них получится?» — спросил Веник у Миланы. «Если у них не выйдет, то у нас нет ни единого шанса». Посмотрев вслед Джи, сказала Милана. «Удивительно, как ты стала верить», — хмыкнул Веник, проследив за направлением взгляда девушки. Неужели великая ведьма взрослеет? Сейчас бы лекции старика-живодера послушать. Не осталось в долгу Милана. Лучше давай придумаем, как вытащить на поверхность максимально большое количество червей. У Шичи откатится через пару минут еще один заряд. Почему бы нам не заморозить ее воду? Если мы дадим из зелья невидимости, то сможем превратить донжон в мороженое. Действуй. Если не сработает, запустим суицидников в ловушки. Безжалостный ты, со смешком сказал Веник, отдавая приказы своим людям. Привет, помощь вызывали? Сказал я, прибежав к группе импа, которая не могла пройти через защитников в проходе. Очисти проход, сказал имп, чинящий оружие. Нам не хватает массового урона, а их там много, короче. Умрите, сказал я слово активатор проклятия, выйдя к защитникам.